Продолжая служение наше, я также хотел разделить с вами некоторые размышления по одной теме, и мы прочитаем из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 7 глава. С 14 стиха. Марка 7:14. «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Вот такие слова Господь сказал, перед этим возгласив: «Слушайте меня все и разумейте». Это слово было обращено ко всем. Не только к ученикам Христа, не только к тем людям, которые там присутствовали, может быть, не из учеников Его, но просто пришли послушать, но ко всем людям, которые потом берут Библию и читают эти слова: «Слушайте меня все и разумейте». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Я размышлял над этим местом Писания и хотел несколько с вами тоже вместе порассуждать, о чем здесь говорит Христос: ничто, входящее в человека, не может осквернить его. Речь идет о пище, которую люди едят. Речь идет о том, что входит через уста в человека. И Христос говорит, что это не может его осквернить. Для чего вообще Он говорит об этом? Для чего Он употребляет вот это слово? Там были различные споры у людей, что можно есть, что нельзя, нужно умытыми руками есть или можно неумытыми. И фарисеи осуждали учеников Христа за то, что они едят неумытыми руками. И подобные места мы встречаем в различных Евангелиях, в четырех. И, в общем, эти слова сказаны в той ситуации, когда был вопрос, что можно есть, а что нельзя есть. И вот Христос обращает наше внимание, Он хочет как бы развернуть. Внимание людей сконцентрировано на вот этих вещах, входящих в человека извне, и от этого они не могут смотреть на то, что исходит из него. И Христос как бы хочет развернуть наше внимание в другую сторону, увести от этого и обратить наше внимание на то, что исходит из человека. И Он говорит, что это оскверняет человека, что из него исходит. Почему Он так говорит? Потому что из сердца исходят, мы знаем, всякие злые помыслы, похоти. Из сердца исходят всякие мысли нехорошие, которые оскверняют человека. И Христос говорит: наблюдайте не за тем, что в вас входит, но что исходит из вас, что исходит из уст. Мы видим в 19 стихе, Христос подчеркивает, даже с 18-го, Он сказал: «Неужели и вы так непонятливы?» Ученикам своим, когда они спросили, что все значит. «Неужели вы не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Вот на это Господь хочет, чтобы было обращено наше внимание. Почему это важно? Врагу очень выгодно привлечь наше внимание к вещам внешним и отвлечь нас от того, что на самом деле может осквернять человека. Мы начинаем мыслить, думать, молиться и даже проповедовать о том, что входит в уста, о том, что входит извне. А что исходит из уст, что исходит изнутри человека, на это иногда не обращаем внимания, это ускользает от нашего внимания, и мы переключаемся на земное. Христос говорил: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Это записано в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 24 стихом. Хочу привести один пример из Писания, который записан в первой книге Царств, в 14 главе. Здесь описывается история о том, как Саул поразил филистимлян. На самом деле Иоаннафан вышел, и Бог через него дал победу. Но потом весь народ на это дело пошел и преследовали филистимлян. Была большая победа, большое поражение. И вы помните эту историю, когда Саул заклял народ и сказал, что... Это записано в 24 главе, 24 стих, 14 глава, 1 царств. «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: „Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отмщу врагам моим“. И никто из народа не вкусил пищи». И вы знаете, что Иоаннафан, который не слышал этого заклятия, он вкусил пищи. И здесь сказано, что народ был очень истомлен, потому что битва, и это очень всегда сложно, и, конечно, народу нужна была пища. Но вот Саул сделал вот такой приказ, сделал такое приказание. Насколько оно соответствовало вообще Писанию, насколько оно соответствовало духу закона Божия, который Господь дал через Моисея, что вот нельзя вкушать пищи, когда идет битва. В общем, мы такого не наблюдаем в Писании. Была ситуация, когда, помните, апостола Павла хотели убить, и люди заклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Вот мне кажется, что-то, может быть, с этим граничило у Саула, когда он дал такое повеление. Я думаю, что это не от Бога было повеление. Вот. И когда потом уже после этой битвы он хотел дальше преследовать филистимлян и вопрошает Бога. В 37 стихе мы читаем: «И вопросил Саул Бога: „Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?“ Но он, то есть Бог, не отвечал ему в тот день». Все это произошло после того, как Саул допустил в сердце своем беззаконие. Когда нужно было ждать, об этом написано несколько раньше, чтобы пришел Самуил и принес жертву и всесожжение, то Саул, видя, что народ уже разбегается, а Самуил не идет, он думает, что делать, и он сам принес эту жертву. И потом вы знаете эту историю, когда пришел Самуил, он сказал, что ты худо поступил, что поэтому Бог отнимет от тебя царство твое, а так упрочил бы. И ушел Самуил, и вот дальше развивались вот эти события. Тем не менее, Бог даровал победу по милости своей. Но вот это беззаконие, которое допустил Саул, оно было в его сердце. И, как я понимаю, в этом была причина, почему Бог не отвечал ему в тот день. И сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне». И дальше он говорит, что даже если и на Иоаннафане будет грех, то Иоаннафан умрет. И поставил народ по одну сторону, а сам с Иоаннафаном стал по другую сторону. И 41 стиха мы читаем: «И сказал Саул: Господи Боже Израилев, дай знамение. И увлечены были и Анафан, и Саул, а народ вышел правым». И дальше мы не видим, чтобы он дальше просил знамения, когда Бог уличил его и Анафана, что они виновны. Почему Бог не отвечает? Саул говорит: «Бросьте жребий между мною и между Анафаном». Я думаю, что он боялся, что если он попросит знамения и будет увлечен Саул, тогда кому придется умереть? Он даже не предполагал такого и даже не говорил, что если на меня будет указано, то я умру. Нет, он этого не говорил, и он говорит: «Бросьте жребий». И так устроил Бог, что жребий выпал на Иоаннафана. Вообще о жребии сказано, что в притчах это написано в 16 главе, 33 стихом: «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Конечно, Господь так устроил, что жребий выпал на Иоаннафана, но какое решение было от Господа? В том ли, чтобы Иоаннафан умер, или чтобы он остался жить? Об этом сказано дальше. И мы видим, что когда Саул говорит: «Ты должен сегодня умереть, Иоаннафану, ты должен сегодня умереть. Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, если ты не умрешь сегодня». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Иоаннафана, и не умер он». К чему, друзья, я эту историю хотел прочитать? Я хотел проиллюстрировать, как безумно поступают люди, вот в частности Саул, когда их внимание обращено на то, что входит в уста. Даже до того, чтобы человека, через которого Господь даровал победу, взять и умертвить, лишь потому, что он отведал меда. Сказано, когда Иоаннафан отведал меда, просветлели глаза его. И он говорит: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, которую нашел у врагов, не больше ли было бы поражение филистимлян?» И дальше здесь сказано, что народ очень истомился, и они стали брать и заколать овец, и волов, и телят, и ели с кровью. Это было запрещено. Нельзя было вкушать пищу с кровью. И тогда уже Саул видит, до чего он довел народ, и говорит: «Ладно, давайте принесите большой камень, здесь будем заколать, и здесь пусть они едят, чтобы не грешили, чтобы не ели с кровью». Но когда он захотел узнать, кто же прав, кто виноват, народ грешил, ел с кровью. И когда вопросил знамение, то народ вышел правым. Это очень интересно, что Бог не обратил внимания, может быть, не совсем правильно сказать, не обратил внимания, но, наверное, не осудил народ за этот грех, за то, что они ели вот эту пищу, ели с кровью не так, как полагалось. Не осудил народ, но осудил Саула, были уличены Саул и Иоаннафан. До какого безумия дошел Саул, говоря такие слова? Народ, который сражается, который спасает землю, он говорит, чтобы этот народ ничего не вкушал. А Господь хотел обратить его внимание на его сердце, что в сердце его был этот грех. И решение от Господа было не в том, чтобы Иоаннафан погиб. Бог спас Иоаннафана. И я так понимаю, что Бог не осудил Иоаннафана за то, что он сделал, потому что заклятие это, оно было не от Бога. Оно было по прихоти Саула. Это просто была его прихоть. И Бог спас Иоаннафана. И потом мы знаем, друзья, что он еще не раз так поступал, Саул, и Господь потом не отвечал ему, потому что грех был в сердце. Это очень важно осознавать, потому что, как сказано в послании к Титу, в первой главе, с 13 стиха мы читаем, что «для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого». Однажды в жизни апостола Петра был такой случай, когда, это записано в книге «Деяния», в 10 главе, с 10 стиха, когда спускалось ему видение было, спускалось с неба полотно, сосуд, в котором находились всякие нечистые животные, чистых не было, нечистые там были. Так Бог устроил и сказал ему: «Петр, встань, заколи и ешь». Этого нельзя было есть. Петр хранил себя от того, что входит в его уста, чтобы ничего недолжного не вошло. Но ему было сказано Богом, что Бог очистил, не почитай нечистым. Это еще раз указывает на тот ориентир, который дал Христос, что изнутрь, что из вас, из уст исходит, это оскверняет человека, а не то, что входит в уста. Почему и сказано: более всего хранимого храни сердце твое. Это записано в книге «Притч», в 4 главе, 23 стихом, потому что из него источники жизни. Если мы будем хранить свое сердце, то наши уста, что сходит из уст, это не будет нас осквернять. Сказано, что язык – это огонь, это прекрасы неправды, он воспаляем от гиены, об этом пишет Иаков. Кто может укротить язык? Говорит, что язык укротить никто не может. И все мы много согрешаем в слове. И даже вот сегодня день начался, и мне кажется, что и сегодня многие согрешали в слове, потому что язык укротить, сказано, никто не может. Друзья, что же мы должны укрощать, чтобы не оскверняться? Уста наши или укрощать нужно сердце? Писание учит нас, что от избытка сердца говорят уста. Это записано в Евангелии от Луки, в 6 главе, 45 стихом. От избытка сердца говорят уста. Однажды своему коллеге по работе я говорил, что от избытка сердца говорят уста. И он говорит: неправда, не может такого быть. Тогда бы никогда люди не обманывали. И никогда бы не говорили ложь, если бы от избытка сердца говорили уста. Я думал, как ему объяснить, как это вообще вот разъяснить, что Библия права, Библия действительно правильно учит. От избытка сердца говорят уста человека. И я так понимаю, друзья, что когда в сердце ложь, когда в сердце обман, он и на устах. Он и на устах будет. Ну и на устах будет ложь, и на устах будет обман. Когда в сердце лесть, то и на устах лесть. А когда в сердце правда, тогда и на устах правда. И сказано, что у таких людей приятность на устах. От этого мы видим, друзья, что Библия права. Это действительно так. От избытка сердца говорят уста. И на это Христос хотел обратить внимание, когда люди смотрели на внешнее, смотрели, что входит в уста. Он говорит: смотрите, что исходит из уст. Смотрите на сердце ваше, из которого это исходит, а потом уже появляется на устах. Поэтому, друзья, хотелось и наши мысли также направить вот в этом русле, в этом направлении, чтобы мы более всего хранимого хранили сердце свое. Прежде чем какое-то слово появится на наших устах, оно находится в нашем сердце. И хочу, друзья, закончить это слово, прочитав из послания к римлянам, из 14 главы, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Царство Божие, он объясняет, в чем оно состоит, из чего оно состоит. Мы сегодня уже слышали о том, что такое Царство Божие. И вот Христос с разных сторон объяснял, говорит, Царство Божие подобно, и говорит. И вот здесь апостол, наученный от самого Господа Иисуса Христа, говорит, Царствие Божие не пища и питье. Если кто-то из нас думает, что от того, какую пищу я ем, какую не ем, от этого я спасусь или погибну, друзья, это обман, это неправда. Мы знаем, что есть и питье, которое мы не употребляем, как христиане. Но, друзья, и в этом случае не от этого зависит вопрос, попадем мы в Царство Божие или нет. Потому что сказано «не в сердце входит». Это нелегко понять. Кажется, ну как же, оскверняет. Нет, друзья, не оскверняет. Оскверняет, если входит в сердце. Вот тогда оскверняет. И поэтому сказано, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Пусть каждый из нас смотрит на эти ориентиры. Вот в чем состоит Царствие Божие. Праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. И когда, друзья, на это будет обращено наше внимание, Господь умудрит нас, какую пищу есть, когда есть. Мы не будем осуждать другого, который не ест, не будем осуждать того, кто ест, кто отличает день ото дня, кто не отличает. Мы будем знать, что живет ли, живет для Бога, умирает ли, умирает для Бога. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Аминь.